Любви. Ну что ж, я вас люблю. Настолько, насколько доступно это чувство. И ты это говоришь мне? Мне? Мне? Моя названная мать, я понимаю, что всем обязана вам. В те времена, когда мистер Джеггерс привез меня сюда... Джеггерс? Здесь Джеггерс? В те времена, когда мистер Джеггерс привез меня сюда, я только начинала ходить и говорить... Все, что у меня есть, ваше. Все это я готова вам вернуть по первому вашему слову. Но кроме этого мне нечего вам дать. Больше у меня ничего нет. Ничего. Так бессердечно! Так бессердечно! Кто учил меня быть бессердечной? Кто хвалил меня, если я знала урок? Стэн. Идемте, Пип, мисс Хэвишем нужно успокоиться. Мисс Хэвишем нужно успокоиться, а мне поговорить с вами. Идемте. Так бессердечно. Так бессердечно. Эстелла. То, что я сейчас услышал... То, что вы сейчас услышали, Пип, мы обсуждать не будем. Мне нужно сказать вам следующее. Мисс Хэвишем пожелала, чтобы вы сопровождали меня в Лондон. Эстелла, я и мечтать не мог! Погодите, погодите. Оттуда меня надо будет доставить в Ричмонд. Согласны? Эстелла! Вижу, что согласны. Благодарю вас. Все расходы вы будете оплачивать из моего кошелька. Нет, нет, нет, непременно. Так пожелала мисс Хэвишем, а у нас нет выбора. Надо слушаться. Я готов слушаться мисс Хэвишем всегда и во всем. Только... Да. А вдруг она все еще плачет? Может быть, мне пойти к ней? Не стоит. Одна она быстрее успокоится. Так вот, я буду жить... В Ричмонде. В Ричмонде? Да. Спешу ответить на ваши вопросы до того, как вы их мне зададите. Меня пригласила к себе, и при том за большие деньги, некая леди, которая по своему положению в обществе может, ну, во всяком случае, уверяет, что может вывозить меня в свет. И вам этого хочется? Пожалуй. А вам? Вам бы этого не хотелось? Не хочется. Мне хочется только одного. Быть там, где вы. Глупый вы мальчик. Эстелла, если это не покажется вам дерзостью, позвольте мне поцеловать вашу руку. Да вот вам обе. Целуйте, если хотите. Что это было, юный Пип? Что смутило тебя в том, как она протянула тебе руки? Руки, пожалуй, крупноватые для леди. Что? Чья тень мелькнула перед тобой в это мгновение? Ну вот вы и поцеловали мои руки. Что же, вы счастливы? А для вас это ничего не значит? А почему это должно для меня что-то значить? Вы все-таки странный. Эстелла, я... Я могу навещать вас в Ричмонде? Можете. Благодарю вас. Скажите, а Бентли Драммл, он что, тоже будет бывать там? Полагаю, да. Если в старинном доме, выходящем на Ричмондский луг, водится привидение, то это наверняка твоя беспокойная тень, юный Пип. Сколько мучительных дней и тревожных ночей. Все твои мысли были сосредоточены на этом доме. Еще бы, ведь там жила Эстелла. Да, ты часто бывал тогда в Ричмонде, юный Пип. Ты сопровождал Эстеллу в Лондон. Пикники сменялись балами, поездки в оперу и драму концертами, вечерами. ты не отходил от нее, юный Пип. Но разве ты был счастлив? Ой, ну как я несчастен, Эстелла, я, если бы только знали, как я несчастен. Но почему? Вы еще спрашиваете? Да потому что вы поощряете этого Драмла. Его же решительно все презирают. Ну и что же? Ох, он же неинтересный, вздорный, угрюмый, глупый человек. Ну и что же? Он, правда, на голову выше любого из ваших поклонников, но настолько же голов глупее, чем большинство здешних джентльменов. Очень может быть. Ну, что из этого следует? То, что я страдаю! Глупый вы мальчик. Ну, разве можно говорить такой вздор? Ну, что вам Драма, в конце концов? Я же не питаю к нему благосклонности. Да? Это правда? Конечно. Ни к нему, ни к кому другому. Эстелла, Эстелла, я же люблю вас. Я люблю каждую оборку вашего платья. Пип, но ведь из этого не следует, что я должна любить фалды вашего сюртука. Право, оставим это. А что до ваших страданий, то вы страдаете только потому, что не научились остерегаться. Остерегаться? Ну кого же? Меня. Что вы хотите этим сказать, Эстелла? Что я хочу сказать? Если вы этого не понимаете, значит, вы слепы. Ты совсем потерял голову, юный Пип. Ты ничего не видел и ничего не слышал. Ты почти не заглядывал на подворье Бернарда. И Герберту пришлось немало потрудиться, пока он разыскал тебя. Пип, ужас, друг мой. Что это? Конверт с траурной каймой мне? Похоронная контора Нопс и сыновья. Уважаемый сэр, с глубоким прискорбием сообщаем вам, ваша сестра, миссис Джо Гарджери, скончалась. Скончалась. Надеемся увидеть вас на погребении, каковое состоится, бедная сестра. Ужайся, друг мой. Но почему? Почему Нопс и сыновья? Почему мне об этом не сообщили Джо и Бидди? Такая была видная женщина. Пип, дружочек. Да, да, бедный мой Джо. И знаешь, воспитывала она тебя, как любил повторять, своими руками. На тумаке не скупилась, а я, значит, против этого никогда не бунтовал. А тебе ведь не раз хотелось спросить, почему, почему? Ну что уж теперь об этом, нет, Джо? Нет уж, я скажу, а ты послушай. Может, и случай нам с тобой вот так-то потолковать. Долго не